3. За Ромку волновались все больше. Было уже около 10, солнце спряталось за крышей, Корнеич засветил на кухне матовый плафон. Татьяна то и дело вставала на пороге, спрашивала, если концерт начинается в 6:30, то во сколько же окончание? Вроде бы пора. Я звонила, но он, конечно же, на время концерта отключил мобильник. Заранее предупредил. Корнеич успокаивал. Говорил, что концерты таких продвинутых знаменитостей начинаются с опозданием на час, а то и на два, а потом еще поклонники и фанаты устраивают всякие танцы, вопли. «Вот этого я и боюсь», — вздыхала Татьяна. «Да ты так не тряслась за него, даже когда была со мной в Германии и Польше, а этот обормот жил с дедом-бабой». «Когда не так близко, страхи не каждую минуту, да и помладше тогда был, дури меньше». «Дури всегда было много», — проворчал папа Вострецов. Ромка позвонил в 10:30. Татьяна метнулась к телефону в комнате, но Корнеич перехватил переносную трубку. «Да?» «Па, Мэйдэй!» — сообщил привыкший к отрядному лаконизму Роман. «Я в отделении №4, угол Хохрякова и Достоевского, в большой компании». «За что?» «Да ни за что. Концерт был на открытой площадке, рядом ни одного туалета, а народ надулся пива. Ну, двинулись толпой к ближайшему забору. Я просто так, пиво не пил. А там уже эти. Фургоны наготове. Хвать-хвать. И почему-то сразу дубинками кого попало. Теперь составляют протоколы о нарушении общественного порядка для штрафов». «Ты в норме?» «Да я в норме, только малость попала по плечу. Я тут съежился в укромном уголке, потому и говорю, а у многих отняли мобильники». «Не выступай там, жди, еду». В двух словах Корнеич объяснил, что к чему. Татьяна с круглыми глазами возникла на пороге. «Я так и знала. С самого начала. И что теперь будет?» «Ничего не будет», — пообещал Корнеич. «Дай с вешалки куртку, там удостоверение. Ребята, вы меня дождитесь». «Мы с собой», — вскинулся капитан Соломин. «Да зачем? Я же на мотоцикле. Дождитесь нас, ладно? Бутылку всю не кончайте, оставьте мне». Он заторопился, натягивая штурманку на ходу. Кинтель кинулся следом, помочь вывести из гаража мотоцикл. За окном взревел мотор. Слегка запыхавшийся Кинтель вернулся на кухню. «Тань, да ты не вздрагивай, теперь все будет в ажуре». «Боюсь, осенняя сказка устроит там Варфоломеевскую ночь», — озабоченно сказал Каховский. «Надо глянуть, не видно ли зарева». «Не», — успокоил и его, и остальных Кинтель. «С властями Корнеич всегда очень вежлив. Помню, как познакомились. Я был тогда в 7-м, а Салазкин в 5-м. Меня приволокли в учительскую. Ты, мол, стащил у профессора Денисова старинную книгу». Салазкин тут же просигналил Корнеичу. Правда, сигнал тогда звучал безобиднее. «Добрый день». Ну, Корнеич примчался через 5 минут. Как он там разговаривал? Дамы-педагогши аж захлебывались от эмоций, а он будто английский лорд. Опять затрещал телефон. Татьяна снова метнулась в комнату, Кинтель схватил со стола радиотрубку. «Ма!» — раздался жизнерадостный Ромкин возглас. «Пап еще не уехал? Я топаю домой». «Уехал уже. А ты... ты где?» «На полдороги к дому. Там всех начали отпускать. Среди пойманных оказался сын депутата гордумы. Он сумел звякнуть папочке». «Подожди. Вот наш папочка вернется, он тебе звякнет. Зря только сорвал его с места». «Ничего не зря. Депутат копать это дело не будет, а пап наведет шороху». «Марш домой. И не смей больше влипать ни в какие истории». Ромка явился через 10 минут. Радостно-сердитая Татьяна впихнула его в кухню. «Вот он, любитель современной музыки, полюбуйтесь!» «Здрасте», — скованно сказал любитель и поморщился. Все на него полюбовались. Каховский, который не видел Ромку несколько лет, ностальгически вздохнул. «Ну, точно Данил в подростковую пору. Тот же осенний листопад на физиономии, те же кудри...» «Так бы и вцепилась в эти кудри!» Ромкина мама слегка стукнула свое чадо по плечу. Ромка поморщился опять. «Не надо! Посмотри, заметный синяк!» Он оттянул до самого плеча ворот черно-зеленой футболки. «Господи! Да это еще что?» «Я же говорил!» Они, прежде чем хватать, сразу начинают работать своими ПР-73. «Чем?» — напряженно переспросил Каховский. «Палка резиновая, образца 73-го года». «Во времена перестройки называлась демократизатор», — уточнил Каперанг. «Однажды они с такими штуками сунулись к нашим матросам. Что было?» «А там ничего не было», — с сожалением сообщил Ромка. «Не матрос ведь, а народ, так, вроде меня. Похватали кто поближе и в машины». «Нечего дуть пиво и поливать заборы», — для порядка сказала Татьяна. «Да я и не дул, и не поливал. Я за компанию. А другим как быть? Там один биотуалетик на 1000 народа, к тому же за 10 ре. Что делать-то? Завязывать, что ли, эту штуку рифовым узлом?» «Хулиган!» — горько подвела итог Татьяна. «Постыдился бы гостей!» Каховский солидно утвердил на носу очки. Они сверкали. «Гости, вникнувши в ситуацию, склоняются на сторону потерпевшего». Татьяна прикусила губу. «Потому что одна пиратская команда, только разных лет вербовки». «Кто бы говорил!» — весело хмыкнул Кинтель. «Стой на месте, злодей!» — велела Татьяна сыну. «Сейчас мазь принесу». Сходила в комнату и принесла. Натирая Ромке на плечо, глянула за окно. «Теперь вот за второго переживай». Избавляя Татьяну от переживаний, снаружи торжествующе взревел мотор вишневого мустанга. Кинтель кинулся на двор помогать. Вернулись через 3 минуты. «Ну?» — нетерпеливо сказал Каперанг. «А чего «ну»? Как обычно. Зашел, ребят уже немного, большинство разбежалось, рад, что отделались. Лейтенантик бумаги в стопку складывает. Я развернул у него перед носом корочки со словом «пресса». Желательно, говорю, знать имена участников акции. Он охотно так: «Пожалуйста, вот протоколы задержанных». Я говорю: «Этих потом. Интересны те, кто геройски задерживал». Тот сразу завопил в дверь: «Товарищ майор!» Ну, появился товарищ майор. Я, конечно, вежливо повторил просьбу. Он сразу: «А вам зачем?» Я говорю: «Странный вопрос». Он пригляделся: «А, это вы? И чего вы хотите?» Я ему: «Третий раз объясняю, майор Сидельников. Имена тех, кто активно боролся с молодежью». «Активно нарушающий порядок». «Да-да, именно. И призванный к порядку путем энергичных действий». Он сморщился, будто глотнул вместо водки акваминерале. «Зачем, — говорит, — вам это все надо, товарищ Вострецов?» Я ему: «Кто? Ах, простите, господин Вострецов». И повторяю: «Зачем вам это надо, все эти обострения? Снова статью будете писать?» «Конечно». «Пишите, пишите. Только зачем?» «Снова странный вопрос. Деньги дадут в газете. Каждый зарабатывает, как умеет. Кто-то ловит пацанов на улице и трясет с них штрафы. Кто-то пишет про эту статью и получает гонорары. Второй способ кажется мне благороднее. Впрочем, дело вкуса. И, кстати, говорю, если с кого-то успели взять денежки без квитанции, советую вернуть. Для чистоты служебной совести». «А вы нас не пугайте», — заявляет он и смотрит на лейтенанта. «Да упаси Господи, — говорю, — чем-то, майор Сидельников, можно вас испугать? Честь имею кланяться. Только вот что. Если сейчас к моему мотоциклу окажется приторочен ручной пулемет или баул с марихуаной, этот номер не пройдет. Ситуация отслеживается». «Идите и пишите», — гордо разрешает он. «Пока еще можете». Ну, я и пошел. «Скучно жить на этом свете, господа», — говорил Николай Васильевич. «Будешь писать?» — спросил Каховский. «Да, наверное. Толку, конечно, мало, но и проходить мимо... Я, кстати, недавно уже касался этой туалетной темы». «Это когда про памятники?» — уточнил Кинтель. «Ну да, Сергей не знает. Перед юбилеем Победы на окраине, на площади фронтовых бригад, воздвигли очередной монумент. Посрубали во все округе вековые тополя, снесли домики пенсионеров и установили 10-метровую бронзовую тетю. Нечто среднее между скульптурами Вучетича и скифскими каменными бабами. Это твоя тема, Серег. Правой рукой держит тетя перед собой за середину клинка 5-метровый меч Левый прижимает к подолу рахитичного бесполого ребятенка. Меч похож на великанскую гладильную доску. Ребятенок на горло моей из книжки Толкина. Я и написал, что памятников в городе и без того пруд-пруди, в том числе и победителям, и что нынешние памятники — это уже не в честь погибших и победивших, а в честь нынешних чиновников, дабы обессмертить именно их. Этот монумент установлен при мэре таком-то, при губернаторе таком-то. И приписал еще, что если уж некуда деньги девать, построили бы в разных кварталах несколько бесплатных общественных туалетов. А то можно полгорода пройти, и некуда ткнуться, если приспичит. Одна дорога, за угол. Как в воду смотрел. «Какие были вопли!» — с удовольствием вспомнил Кинтель. «Вопли обычные. Газет закроем, автору это так не пройдет». «Патриотические силы пытались даже в суд подать», — напомнил Ромка. «Ты по-прежнему весело живешь, Данечка», — озабоченно сказал Каховский. «И рад бы попечальнее. Да, слушайте, что-нибудь осталось? Ну, плеснить, наконец. Думаю, теперь уже можно. И Татьяне глоток, чтобы избавился от стресса. Ну, давайте, ребята, за наши паруса».